Да, сколько их? Двое или трое? Рейли потушил сигару и машинально погладил переплет Библии, который лежал рядом с пепельницей. «Есть только два варианта», — сказал он. «Первый — поехать на встречу с Жакмелем, но предварительно принять все меры предосторожности. Второй — бежать из страны с моими знакомыми контрабандистами и со мной». Малька вздрогнул. «С вами?» Рейли устало улыбнулся. «Да, я узнал, что меня собираются выслать отсюда. Частично из-за вас. Так что уж лучше уехать с максимальной пользой для дела». Малька колебался недолго. «Любой агент ЦРУ на его месте ухватился бы за второй вариант, но бросить Симону...» Несмотря на то, что Малька уже давно вращался в беспощадном мире шпионажа, он так и не научился пренебрегать человеческой жизнью. Тем более жизнью женщины, тепло тела которой все еще помнило его кожу. «Я выбираю первый вариант», — сказал он. «Хорошо, значит, поедем к Жакмелю», — согласился Рейли. «Но вам-то зачем ехать? Вы тут совершенно ни при чем». Американец пожал плечами. «Я не собираюсь отпускать вас одного в это логово. Не хочу потом получать вас в расчлененном виде». «Очень мило. Жакмель — это дикий зверь. Что если поехать навстречу вместе с людьми Амур-Мирбале и постараться уничтожить его, прежде чем он убьет Симону?» — предложил Майко. Джон Райли закатил глаза. «Чтобы вас изрубило на кусочки Амур-Мирбале? Думаете, она забыла о своей матери? Послушайте, Жакмель мне кое-чем обязан. Однажды, когда его ранили Макута, я спрятал его на нашей станции в Артимбоните. Надеюсь, он этого не забыл. Кроме того, я, как здесь говорят, святой отец, это существенно. Гаитяне очень суеверны. Мне не хочется, чтобы вы подвергались из-за меня опасности». Райли снисходительно посмотрел на него. «Они совершили ошибку, отправив вас на Гаити. Вы недостаточно жестоки, а здесь очень многие не только непредсказуемы, но и свирепы, как акулы». Он посмотрел на часы. «Пора. А Макуты?» Не отвечая, Джон Райли достал из ящика письменного стола какой-то большой предмет, обернутый в черную клеенчатую ткань. Когда он развернул его, Малька увидел поблескивающий от смазки автомат «Томпсон» со вставленным магазином. Заметив изумление Малька, Райли слегка улыбнулся. «Бог распознает своих. Подождите меня, я скоро вернусь». Когда он вышел из кабинета, Малька бросился к окну. Двое Тантон Макутов клевали носом в старом Форде. Джон Райли тихо подошел к машине сзади, открыл переднюю дверцу, прижал приклад Томпсона к правому бедру и дал короткую очередь. Оба Макута задергались под пулями. Через мгновение голова одного из них превратилась в бесформенную кровавую массу. Джон Райли просунул ствол автомата в разбитое окно и в упор добил второго Макута еще одной короткой очередью. Малька выбежал наружу. «Теперь надо действовать быстро», — спокойно сказал Джон Рейли. «Через час у нас на хвосте будут все макуты Порто-Пренса». Он положил автомат в старый чемодан, до половины набитый запасными магазинами. Садясь в его «Тойоту», Малька увидел на полу Винчестер. С помощью такого оружия можно было обратить в истинную веру немало безбожников — Джон Райли сел за руль и включил зажигание. Тойота затряслась на скверном покрытии и выехала на шоссе Карфур.